Глава вторая. Закомплексованный меч. После небольшой стычки в холле, в ходе которой мы соревновались, кто больше убьет солдат, все рассредоточились по зданию. Дункан оттеснила свою группу ближе к тыльной стороне здания. Там располагался манеж и другие спортивные комнаты. Есенин свинтил, как мне показалось, куда-то в сторону ресторанного комплекса, который находился за баром. И почему-то мне казалось, что он изначально так и хотел. Там располагался огромный банкетный зал, который отлично подойдет для его магических способностей. Царевна Екатерина же сообщила на всю гостиницу, усилив голос энергии, что будет ждать всех на третьем этаже в комнате для переговоров. Так сказать, поговорить по душам, с глазу на глаз и прочее. И я все гадал, на кого же пошлют все силы, кого решат убить первыми. Конечно, они хотели избавиться от всех, но надо начинать с малого. Мне казалось, что Дункан для этого вполне подойдет. Она единственная, кто не обладал магией, а значит, она будет целью номер один. Она может служить приманкой для остальных. Но мои предположения оказались неверными, отчего мне стало даже обидно, а Лора наградила меня издевательским смехом. А все потому, что их первой целью был я. Заметно, что работали профессионалы, а не те любители-наемники, с которыми мы с Лорой сталкивались с Широкого. Хотя... А, ладно. Против меня опустили сразу десяток боевых магов, причем, если сначала мне казалось, что они дилетанты, то постепенно моя уверенность пропала. Лора сделала анализ и показала все их артефакты. Доспехи, честно сказать, неплохие, достаточно мощные, и могли сдержать парочку моих фаерболов и каменных глыб. Я единственный, кто остался в холле, что, впрочем, даже удобно. Я призвал все детальки болванчика, кроме одной. Она проследит за ярлом Климентом. А как я знал по его разговору с дружками, где он, там и остальные. Судя по всему, они сами не собирались атаковать нас, положившись на свою армию. Даже забавно. Уж если бы я хотел уничтожить таких сильных врагов, как мы, то сам бы пришел поучаствовать. Но наши взгляды разнились, и эти старые трусы решили подготовиться к длительной командировке. Мне же прилетали все новые домовые гранаты. Почему-то враги думали, что это меня остановит. Но они не знали о Лоре, которая фильтровала мне дым и показывала в разных спектрах моих врагов. Сама же она бегала в смешном костюме кукурузы с противогазом на лице. Почему кукуруза? Сам не представлял. Возможно, она откопала что-то в моем подсознании. И да, первая десятка магов были примерно ранга мастер. И атаки у них сильнее, чем у прошлых врагов. Они отбивали мои удары комбинированными заклинаниями по типу магмового шара, окутанного молниями. Как бы я ни старался, мне пока такое не под силу. Но ранг, как известно, не последний показатель. Все же у них много чего нет. А вот у меня есть. Питомца, бесконечного хранилища энергии, в котором этой самой энергии было куда больше, чем у них всех вместе взятых. И самое главное, у них нет такой очаровательной помощницы, как у меня. Лора придумала стратегию, как мне их победить, и тут все банально. Мой боевой опыт куда солиднее, чем у них. Видно, что они сражались в основном против монстров в метеоритах, а против людей куда меньше. Все же не зря есть два направления магии. Боевые маги и маги-истребители. Первые идут в имперскую армию, вторые, собственно, в дикую зону. План Лоры был до смешного прост. Заспамить магов большим количеством простых атак, истощив их. Они пытались атаковать меня сложными заклинаниями, которые потребляли куда больше энергии. Через 10 минут выдохлись самые активные. Парочка бойких бойцов, которые пытались накрыть меня какими-то черными копьями и молниями. Я притворился, что устал, и двое, обрадовавшись, побежали меня добивать. «Назад! Это опасно!» — крикнул один из товарищей смельчаков. К сожалению, это последнее, что они смогли услышать в жизни. Болванчик с маниакальной радостью пробил обоим головы, когда у них закончилась энергия. Я же высунулся из закрытия, выставил пальцы пистолетами и начал безостановочно бить по ним стихийными атаками. Решив, что это слишком просто, я растопырил все 10 пальцев и начал поливать врагов на полную. «Да кто это такой?» — разорался самый экономный из атакующих. Мне было прекрасно их слышно, потому что Баванчик пытался взорваться рядом, и он передавал все их переговоры. Противники прикрывались магическими щитами и сильно нервировали моего маленького собирательного героя. «Зови подмогу!» — пихнул один из них приятеля. Тот без лишних слов кивнул и вылез из-за укрытия, а если точнее колонны, и побежал на улицу. Так как связи не было, они могли общаться только вживую. Я хотел убить врага и даже попробовал новое заклинание, которое подсмотрел у одного из бойцов на арене, но его прикрывали остальные. Пришлось отпустить. Болванчик продолжал злиться и как назойливый комар кружил вокруг врага. «Эй, мне долго вас ждать!» — крикнул я, когда понял, что они перешли в глухую оборону. «А ты сам подойди!» — услышал я в ответ. «Приглашаешь?» — ухмыльнулся я и отправил им покасательное усиленное заклинание с сюрпризом. Запихал в обычный камень энергетическую бомбу, которая должна оглушить врага громким хлопком. Сложное заклинание. Увидел на универсиаде. Мой сюрприз взорвался, не причинив им вреда. Все же артефакты работали. «Лора, анализ данных», — сказал я, и у меня перед глазами появились цифры. Враги потеряли примерно 70% энергии, а я потратил около 10 всего запаса. О чем это говорит? Михаил очень сообразительный и экономный. Тот, кто убежал за подмогой, скоро вернется, а значит, хватит сиськи мять. «Я была бы не против», — вздохнула Лора, прочитав мысли, и исчезла в дыму. Выбежав из укрытия, я ринулся в сторону, где прятались маги. Болванчик же сделал отвлекающий маневр, сымитировав мой голос и взорвав парочку деталей, как будто я атаковал с другой стороны. Мой ерх был уже достаточно наполнен силой, и мне очень хотелось посмотреть, на что он способен в полную силу. «Руки вверх!» — крикнул болванчик моим голосом и сделал пару предупредительных выстрелов. Это сработало. 7 человек дружно повернули головы. Один даже от страха поднял руки, но быстро опустил, поняв, что он такой один. Я же забежал на лестничную площадку, оттолкнулся от перил, усилив прыжок, и пролетел 3 метра с занесенным над головой мечом. Хотелось мне произнести какую-нибудь эпичную фразу, прежде чем обрушиться на них мощным ударом, но в голове, как назло, ничего не было. Вот и получилось, что получилось. «Карающий удар!» — закричал я, вспоминая одну игру из детства. Меч отозвался на мой призыв и накалился настолько, что я услышал еле слышимый ультразвук. Эффект оказался куда сильнее, чем я думал. Когда на мой крик все подняли головы, они даже успели поставить блокирующие заклинания и попытались контратаковать, но я ударил раньше. Пробив их защиту, словно яичную скорлупу, я попал мечом по земле, но и этого хватило. Во все стороны полетели энергетические волны и смяли врагов, превратив их в сплошное месиво. «Ни хрена ж себе!» — удивился я, уставившись на рукоять меча, которая еще издавала легкие вибрации. «Такая атака! Боюсь представить, что будет, если накопить заряд побольше». Кажется, до меня дошло, как мой дед смог победить всех на том поле. Мне даже стало любопытно на это посмотреть. Может, получится залезть в голову к этому мечу? В ответ же я ощутил странные волны. Это было схоже с тем, как я чувствовал настроение своих питомцев и мог понимать их без слов. Сейчас то же самое. Ерх отозвался на мое предложение, но пока что был против. Странный меч. Он как бы говорил, что еще не готов открыться новому владельцу полностью. «Надо же, какой недотрога», — сказала Лора. «Его еще и уговаривать надо». В ответ меч расстроился. «Лора, блин, ты его обидела?» — сказал я и погладил рукоятку. «Ну-ну, не обижайся. Она не со зла». Но меч уже расстроился и вот-вот готов был впасть в депрессию. Я хлопнул себя по лбу. Возможно, дед мне оставил в наследство один из самых могущественных мечей в мире, но с кучей комплексов и обид. Обиделся, словно барышня. Меч и это не пропустил мимо ушей. Ну или чем он там все считывает. Короче, он еще сильнее расстроился. «Вернемся, найму тебе психолога. Ей-богу, найму!» — вздохнул я. Лора только развела плечами, мол, прости, сама не знала. Но уже ничего не поделать. Меч хоть и был готов к сотрудничеству, но явно делал это с недовольством. Придется искать подход к этому недотроге. А тут и подмога явилась, не запылилась. Маг привел с собой 6 солдат в бронированных экзоскелетах, каждый под 3 метра ростом. Броня полностью скрывала оператора внутри. Ну вот, еще одна неведомая игрушка, которую я хочу себе. Как бы заполучить хоть одну, не повредив ее? Я успел развеять дым и сидел на лестнице посередине холла. Меня прекрасно было видно со стороны входа. «Вот он!» — завопил оставшийся маг, ткнув меня пальцем, но операторы не спешили нападать. «Так, Тиль, не указывай! Ты другое подразделение!» — сказал один из суперсолдат, походу командир. «Эй, парень! Это ты убил остальных?» Я же не двинулся с места, просто сидел и смотрел на них, облокотившись на лестницу. «Эй! Ты что, оглох?» «Допустим, я», — кивнул ему, а то он задрал орать. «И что?» «Зря ты это сделал! Твои друзья тоже долго не протянут!» «Ага. И что? А ты скажи, может, ты оставишь этот замечательный костюм и просто уйдешь?» Я обвел взглядом весь отряд. «Вот вам мое единственное условие, которое действует всего пару минут. Вы вылезаете из этих роботов, оставляете их тут, а сами можете топать. Скажете, что я вас пощадил. Как вам такая альтернатива? Вы будете жить. Заодно научитесь выбирать работодателя». «Ты смешной парень. Ты хоть знаешь, что эти костюмы спроектированы специально против магов-истребителей? Дальность работы этих машин 50 километров вглубь дикой зоны». «Вау! Тогда, когда будете вылезать, не поцарапайте, пожалуйста, а то не хочется, чтобы что-то сломалось», — сложив руки, попросил я. «Видимо, у вас в Российской империи все дураки», — фыркнул робот. «Что ж, пожалуй, я откажусь от такого щедрого предложения. Все же мы попытаемся тебя убить». «Вот как? Что ж, давай», — я расставил руки в стороны. «Покажи мне мощь всей этой роботизированной группы. Но», — я поднял палец вверх, — «если я не умру, я голыми руками достану тебя из кабины и на глазах твоих людей убью». «А, болван, видимо, у тебя от страха поехала крыша. На исходную!» — приказал он, и все 6 суперсолдат подняли руки, к которым крепились ракеты. «Огонь!» Лора появилась рядом, сидя на лестнице в расслабленной позе. Перед ней была голограмма костюмов, и она пальчиком вертела изображение, открывая и закрывая разные отверстия. «Я сказал, огонь!» — повторил командир немногочисленного технологичного отряда. Первая попытка провалилась. «Мужики, расслабьтесь. Осечки после 30 случаются. Нечасто, пару раз из 10», — улыбнулся я и встал. Безусловно, это сильные ребята с самой навороченной техникой, которую можно придумать. Она была напичкана разными орудиями, от ближнего боя до дальнего. Ракеты, излучатели и даже артефактные гранаты. Да чего уж говорить. По корпусу тянулись рунические письмена, и они явно не для красоты. Возможно, для Дункана они были куда опаснее. Все же справиться с такой огневой мощью очень тяжело, особенно в одиночку. Но у меня имелось оружие, которого нет ни у кого в этом мире. Лора. Моя дорогая Лора. Она взломала управление этими машинами за 30 секунд. Пришлось изрядно потратить энергии, да настолько, что у меня осталось всего 40%. Но я очень хотел этих автоботов себе в поместье. Все же они выглядели действительно круто. «Какого черта? Экстренная перезагрузка!» — кричал командир, но ничего не происходило. Костюмы отказали. Я начал спускаться по лестнице, волоча за собой меч. «Лора, по моему сигналу открой кабину этого крикуна». «Как прикажете, мой генерал?» — довольно ответила она. Маг, который все это время стоял рядом, окончательно потерял над собой контроль и с криком убежал. Судя по энергетическому следу, этот трус дезертировал. «Выходи!» Остановившись вплотную у экзоскелета, крикнул я. «Сказал же, что достану тебя голыми руками!» «Один на один! Если ты победишь, обещай, что отпустишь моих людей!» «Достойный поступок!» — удивился я, жалея, что такой смелый и благородный человек сражается за такого подонка. «Правду говорят, что достаточно родиться не в том месте и не в то время, и жизнь пойдет совсем по другому пути». «Даю слово аристократа!» — кивнул я, отходя в сторону. «Командир, нет! Что вы делаете? Мы тоже будем сражаться!» — запротестовали остальные. «Лора, открой кабину этого человека!» — попросил я. Когда механизм пришел в движение, из него вылез оператор. Мужик лет 50 с короткой седой стрижкой, квадратным подбородком и взглядом настоящего воина. По его комплекции видно, что он держал себя в форме, изнуряя постоянными тренировками, и редко полагался на возможности техники. Достойный человек. «Я догадался, что ты как-то воздействуешь на костюмы», — сказал он и кивнул в сторону своих ребят. «Сделай так, чтобы до конца сражения они оставались внутри. А то они у меня непослушные, могут учудить чего». «Хорошо», — кивнул я. «Скажи, как тебя зовут?» «Николай Перестокин». «Ого, это русское имя», — удивился я. «Мои предки из Российской империи жили в деревне Жемень у Карского моря». «Хорошо, Николай Перестокин. Я Михаил Кузнецов», — кивнул и воткнул меч в бетон. «В рукопашную?» «Кинжалы!» Он достал два военных ножа и один кинул мне. «До конца!» «Командир, что вы делаете? Остановитесь! Ублюдок, мы убьем тебя!» — кричали из доспехов. «Молчать!» — рявкнул Николай и повернулся к своим. «Вы позорите меня! Мы вторглись на эту территорию, мы учинили драку! Он в одиночку удерживает войска! Если я проиграю, приказываю вам покинуть дислокацию. Только заберите мое!» «Эй, старик, а не рановато ли ты решил отправиться на небеса? Такую речь задвинул, как будто захотел сдаться и проиграть». «Кто тебе сказал?» — улыбнулся он, выставив клинок. «Передо мной молокосос, да я опытный ветеран. Неужели у тебя есть шанс проиграть такому юнцу?» «Хе, другой разговор», — улыбнулся я и первым напал. Я не использовал никаких усилений или заклинаний. Бой был честным. Мы сражались только с помощью грубой физической силы и навыков, которые мы накопили за свою жизнь. Даже Лора не помогала. Ей был дан четкий приказ следить за периметром, чтобы нам никто не помешал. И все же в этом мире боевые навыки были не так хорошо развиты. Да, имелись исключения в лице Сайре или Дункан, но большая часть, с кем мне доводилось сражаться, были на среднем уровне, и только усиление и манипуляции с энергией помогали в бою. Мои приемы, которые я выучил еще в своем мире, разработали специально для быстрого уничтожения врага. Все же в моем мире войны совершенствовались совсем иначе. Николай был хорош, но все же сильно уступал моим учителям как в том, так и в этом мире. Но чего у него не отнять, это стойкость, с которой он продолжал переть на меня, даже когда он уже исходил кровью. «Я подарю тебе достойную смерть, Николай Перестокин!» — вздохнул я, когда понял, что он уже не в силах держать кинжал. «Один хороший удар, и я выхожу из поединка победителем». «Лора, открой костюмы остальных ребят!» — приказал я. Когда пятеро солдат вылезли из кабин, никто не смотрел мне в глаза. Все взгляды были устремлены только на тело командира. «Забирайте его! Я обещал, что не трону вас», — махнул я им, доставая меч из пола. «Это послужит вам уроком, прежде чем наниматься, к кому попало». Солдаты ничего не ответили, только взяли тело своего командира и вышли из отеля. Я через болванчика проследил за ними. «Так, а теперь самое главное. Как мне убрать эти костюмы от центрального входа?» — почесав затылок, спросил я у Лоры. «За 2 километра от гостиницы «Северное сияние». «Сука! Мы должны вернуться и отомстить ему, ублюдок!» — рычал Брок Асмонд. Он нес тело своего командира на руках с того момента, как они покинули территорию отеля. С Николаем Перестукиным он служил дольше всех из отряда и с уверенностью мог сказать, что командир был ему вторым отцом. Сколько всего они прошли вместе, и вот сейчас Николая убили. «Заткнись, Брок!» — рявкнул Сван Сарвинос. Они сражались честно. Парень победил. Я понимаю, что ты чувствуешь. Мы все это понимаем. Но наш командир не хотел, чтобы и мы погибли зазря. Ты же сам говорил, что этот ярл тот еще мудень. Ну говорил, и что? Приказы не обсуждаются. Глотая слезы, ответил он. Они остановились в крытом переулке. На одной из лавок они положили тело Николая. Но как только его голова коснулась твердой поверхности, как старый командир закашлялся. «Что? Командир, вы живы? Чудо! Все же опыт не пропьешь!» — обрадовались его ребята. Потирая горло, прохрипел он. «Парнишка все же оставил меня живых!» «Он это специально?» — спросил Брок. «Кто его знает?» Он засунул руку в карман, чтобы достать сигареты, но нащупал только странный продолговатый предмет. Чуть больше зажигалки. «Что за...» — удивился он. Предмет завибрировал и слегка покраснел, излучая тепло. «Ну, привет, старик. Вижу, очнулся. Что ж, я рад, что твоя шея куда крепче, чем я предполагал. А теперь послушай меня внимательно. Ты и твой отряд официально освобождены от службы у этого мудака, и вы можете жить свободно. Но если вдруг вы окажетесь в Российской империи, то милости прошу в гости. Мне не помешают такие смелые и честные солдаты. Мое имя и фамилию ты знаешь, а уж для опытного ветерана найти человека, думаю, не проблема. Все, всем спасибо, все свободны». Деталька издала звук гудков, зависла в воздухе и стремительно улетела. «Это что за херня?» — спросил обычно молчаливый Стейн. «Мужики, я, конечно, не могу вас заставить, но как вы смотрите на то, чтобы попробовать перебраться в Российскую империю?» — прокашлявшись, сказал Николай Перестукин.